Глава 19. 2015. Станисласу часто приходила в голову мысль: стареть значит встречать все больше и больше людей моложе себя. На прошлой неделе он наткнулся на статью, в которой говорилось, что медианный возраст мужчин во Франции, то есть возраст, при котором людей моложе столько же, сколько и людей старше, составляет 39,9 лет. Через 3 недели он перешагнет этот рубеж. Лоран уже 3 года находится на той стороне. Ему наплевать. Достаточно не менять число 39 в приложении для знакомств. И дело в шляпе. Кстати, дело в шляпе — его любимое выражение. «Я виделся с Сарой». «Да? Ну и как? Не ахти, правда?» — спрашивает Лоран. «Ты веришь в удачу?» «Трудно сказать. По-моему, это похоже на веру в Бога, если честно». «То есть?» «В него верят, когда он нужен. А мне в данный момент удача не очень нужна». Лоран сгибает руку под прямым углом и целует свой бицепс. Иногда, глядя на него, Станислав вспоминает Патрика Бейтмана, персонажа фильма «Американский психопат». Зачесанные назад набриолиненные волосы, квадратный подбородок, тонкие губы. Лоран даже носит, как герой фильма, майки без рукавки, которые просвечивают сквозь его идеально отглаженные рубашки. Он ходит в спортзал 3 раза в неделю, следит за тем, что ест, и чуть меньше за тем, что пьет. Станислав знает, что его друг посещает косметолога, чтобы удалять мешающие ему волоски, но никогда в этом не признается. Его самоуверенность на первый взгляд может показаться чрезмерной. Он легко с первых же минут знакомства выкладывает полный список своих успехов и вполне может объяснить кардиологу, где находится сердце. Чтобы разобраться в этом персонаже, нужно запастись терпением, и зачастую терпение людей имеет свои пределы. Для Станисласа это не проблема. Терпение и наблюдательность всегда были его качествами. Прежде всего, он понимает, что детство Лорана прошло под гнетом крайне строгого, даже жестокого отца, а если что и накладывает отпечаток на жизнь человека, так это детство. Поэтому он оправдывает друга. «Ты не ответил насчет Сары». «Как она?» — настаивает Лоран. Станислав вспоминает, как прошлым вечером, перед тем, как расстаться, он задал Саре вопрос, который весь день не давал ему покоя. «А если бы не появилась та старушка с тележкой? Если бы она не открыла нам первую дверь?» «Ну, это и есть удача. Ты веришь в удачу?» «Не знаю. Всегда нужно верить в удачу. Только так можно заставить ее существовать». Станислав делает глоток пива. Он всегда думал, что нужно быть удачливым, чтобы поверить в везение, но с тех пор, как снова увидел Сару, больше в этом не уверен. «Она особенная», — наконец произносит он. Он всегда это знал.